Вслед за тем, обратившись к моему старому знакомому, еще по первым годам судебной реформы в Харькове, талантливому ученому и мыслителю профессору Владимирову, вступившему в Москве в сословие присяжных поверенных, я просил его разыскать несчастную Екатерину Гемер и сообщить мне свое личное о ней впечатление».